«Мразь!» — завизжала щепка, и тело ее выгнуло дугой, изо рта клочьями полетела пена. «Гниль! Падаль! Ничтожество! Слизняк! Он предал не только меня, он предал наше дело, он нанес удар в спину!» Мар Кефай, верхсоветник императора и подпольщик, участник заговорщицкого совета под облаками. Сварог прекрасно помнил его, седовласого, высоколобого, аристократичного. Он явился в замок на горе по магической стяжке, как раз в тот момент, когда Сварог вдруг прозрел и понял, что щепка и таинственный визри одно и то же лицо. Он предложил свою помощь в низложении императора, в обмен на достойный пост в новом правительстве. Он был честен и учтив, он не скрывал, что идеи магов-подпольщиков ему нафиг не нужны, а ищет он примитивные выгоды и удовлетворение честолюбия. Ходящими худом руками щепка извлекла откуда-то из-за спинки кресла крошечный шприц и с размаху прямо сквозь одежду вонзила себе в бедро. Она сумасшедшая, наконец, вынужден был признать очевидный факт Сварог. Она полностью, окончательно, бесповоротно сумасшедшая, бедная девочка. Говорить щепка смогла минуты через три. Она никогда не верила Маркифаю. Она предполагала, что он вынашивает планы захвата власти, что он мечтает о единоличной диктатуре, но думала, что сумеет опередить. За мерзавцем наблюдали неотлучно, его встречи и разговоры отслеживали, но он все же перехитрил визори, пригласил однажды в свой загородный особняк. С ней была охрана из вернейших и сильнейших магов, но главное, она не верила, что предатель решится нанести удар в тот момент, когда еще не был очевиден окончательный успех, когда визори была нужна ему. Так она думала, полагала, что до окончания войны, до полной победы над армией Вольной Республики, они союзники. Маркифа и визори зашли в кабинет. Он с улыбкой обогнул стол, выдвинул ящик. Она думала, что он хочет достать бумаги, но он включил аппаратуру. Щепка зажмурилась и несколько секунд просидела неподвижно, молча, с закрытыми глазами. Потом снова заговорила. Это была аппаратура каскада. «Именно Маркифай, и я никогда не прощу себе, что не обратила на это внимания», — руководил разбором архивов каскада. Оказалось, он разбирал не только архивы, но и склады, лаборатории. Ему удалось обнаружить аппаратуру, которую только-только разработали каскадовские специалисты. Это была подлейшая из всех разработок каскада. Приборы работали только против магов. На иных людей не действуя, Маркифай не обладал магическими способностями, ни единой, ни зачатком способностей. Для него эта аппаратура была абсолютно безопасна. «Меня же...» «Ты видишь, во что меня превратили?» Она не помнила, как ей удалось выбить окно и выпрыгнуть в ночь. Кабинет находился на втором этаже. То ли от удара о землю, то ли в результате действия аппаратуры, но визори потеряла сознание. Некоторым магам из ее охраны тоже удалось вырваться. Они-то и спасли предводительницу. Кто-то, пожертвовав собой, прикрывал отход тех, кто уносил ее искалеченное тело. Пришла она в себя только в горах Сиреневой гряды. Верные люди поступили правильно, даже не попытавшись доставить ее в столицу. Маркифай не мог допустить, чтобы визори осталась в живых. Это погубило бы его. Наверняка он перекрыл все дороги, ведущие в Вардрон. Он был готов достать ее где угодно, даже в Совете Монитории. Но визори увезли в горы, что и спасло ей жизнь. Предатель уничтожил всех ее сподвижников, всех верных людей и присвоил себе имя визори. О, конечно, кто такой Маркифай и кто такой визори, их не сравнить, их рядом не поставить. Люди сражались за визори, умирали с именем визори на устах. Люди связывали с визори свою веру в будущее. Визори — это стяг, под которым шли в бой. Но почти никто не знал визори в лицо. Почти никто не знал, что визори — это женщина, а не мужчина. Марки Фай воспользовался ситуацией великолепно. Он всегда умел пользоваться ситуацией. Он стал магом? Он не стал магом, презрительно, однако ж, значительно спокойнее ответила Щепка. Перевела дух, как после стометровки, отерла пот с правой половины лица. Он окружил себя магами, запугал их своей аппаратурой. Марки Фай искал меня долго, все никак не мог поверить, что я умерла. Его люди прочесывали страну, вели магический поиск. Но где им было найти меня? В Сиреневых горах. Пусть лучше найдут одну единственную рыбу в океане. У меня были деньги, у меня были единомышленники. У меня еще оставалось влияние. Он не нашел меня, а лет через 5 Марки Фай поверил, что настоящей Визори нет среди живых, потому что, по его мнению, политический деятель за это время обязательно напомнил бы о себе, не смог бы не напомнить. Сейчас он спокоен, сейчас он доволен жизнью, последние дни доволен и спокоен. Вдруг на нее снова накатило, и она изо всех сил замолотила кулаком по подлокотнику. «Я уничтожу его! Я раздавлю его! Сперва он увидит, как разрушится выстроенный им порядок, как гибнет его незыблемая защита, а потом я размажу его, как паука. Стеклянный дождь готов, с этим не справится даже он. Ты хотел узнать, что такое стеклянный дождь? Идем!» «Я покажу тебе прямо сейчас, как я уничтожу Марки Фая. Я покажу тебе стеклянный дождь. Эй, ко мне!» В зале вновь нарисовались близнецы. Выстроились вокруг Щепки и Сварога. «Ну, что ты сидишь?» – прошипела Щепка. «Даже от возбуждения ты не хочешь посмотреть на мой триумф?» «Ничто не может противостоять стеклянному дождю. Шевелись, пошли, я покажу тебе, как я раздавлю этот мир». Что ему оставалось делать? Сварог пожал плечами и подземными коридорами направился следом за инвалидной коляской. Оказавшись вытолкнутым на узкой решетчатой площадке метрах в 20 от пола, Сварог посмотрел вниз и смог только шепотом выматериться. Он подозревал, что после фальшивого звездолета и встречи с Щепкой удивить его будет непросто. Ничуть. Для удивления еще оставалось полно места. Вот она, тайна секретного цеха, из-за которой был убит директор Тонклак. Вот он, стеклянный дождь, оружие возмездия Щепки, прямо перед ним. Подумалось вдруг. Все разумные обитатели этого мира страдают гигантоманией. Подводная лодка мины, буреносец, звездолет, а теперь еще и это. Огромный ангар был наполнен грохотом и лязгом, сверкала сварка, над головой под крышей шумно перемещались краны, а в центре, да при чем тут центр, когда почти все пространство цеха занимал собой танк. Да, танк. Стальной гигантозавр, размерами сравнимый с большим торпедным катером, не меньше, где-то даже элегантный в своей кажущейся бегемотистости. Он состоял из 6 уровней платформ, 6 исполинских блинов, положенных друг на друга, внизу самый большой, затем поменьше и так далее, как в детской пирамидке, но даже верхний, самый маленький, размером был сопоставим с... даже трудно было подобрать сравнение, сопоставим с трансформаторной будкой, наверное, и на каждой платформе башенные пушки, надстройки, турели, пулеметные гнезда, казематы, вертящиеся, неподвижные, высокие, плоские, цилиндрические, полукруглые и по всей высоте танка, от титанических гусениц до самой вершинной платформы, бесспорно являющейся командирской башней, окруженной решетчатой металлической оградой, по всей высоте были проложены трапы, узкие, на ширину одной ступни. Пользуясь этими лесенками, по танку ползали рабочие, откручивая, прикручивая, проверяя, налаживая, закрепляя, монтируя. Спереди, сбоку, сверху танка, короче, повсюду были установлены фары, размерами напоминающие небольшие прожектора. Когда эта гора попрет ночью, отстраненно подумал Сварок, то будет похоже на самоходный небоскреб. Было что-то знакомое всего эти железного монстра, что-то подобное он уже видел когда-то. Невольно вспомнился танк, ползущий сквозь сумрак и дождь и заливающий все вокруг себя ослепительным светом прожекторов. «Это буреносец», словно прочитав его мысли, с непонятной интонацией сказала Щепка, «тот самый, с помощью которого твой бедный друг намеревался сокрушить мою мониторию, но усовершенствованный». Сварог повернулся в ее сторону. Она смотрела на танк-великан влюбленным, переполненным восхищением взглядом. Такими глазами соплюшки, запершись в своих комнатках, рассматривают фотографии любимого актера или рокера, готовые отдаться ему в любой момент. Его оставили там, на поле боя под Некуштом. Он гнил, ржавел, разрезанный на части, вырастал в землю. Потом Раунтерра через свои каналы добился разрешения отправить брошенную военную технику на переплавку, и его привезли сюда. Только никто и не думал уничтожить буреносец. Я решила перестроить его в еще более могучее, еще более неуязвимое создание — стеклянный дождь. «Ха, знаешь, в чем была ошибка проектировщиков первого броненосца? Они пытались создать совершенное оружие против магии, но без помощи магов. Мы исправили эту ошибку, и теперь в короне нет оружия, равного дождю. И я готова прямо сейчас в одиночку поквитаться со всем войском Маркифая». Она смотрела на танк и бормотала, описывала сладостные картины, встающие перед ее затуманенным взором. Сварогу стало дурно, он отвернулся. Близнецы стояли поодаль и безучастно смотрели на танк. Вот оказывается, чем они так похожи друг на друга, одинаковым выражением глаз, а точнее, полным отсутствием какого-то небылого выражения. Пустые, холодные, бессмысленные, одинаковые зенки, как у рыб. «Верхом на дожде мы ворвемся в мою столицу», — Щепка нервно ощупывала свое лицо, не отрывая взгляда от танка. «Мы пройдем сквозь улицы и проспекты, круша приспешников-предателя, сравняем его резиденцию с землей. Ни один удар магии не страшен стеклянному дождю. Он подавляет любые воздействия, зато сам разит направо и налево испепеляющим волшебным огнем. Маркифай будет убегать, да, убегать, жалкий трус, но я догоню его на моем ревущем скакуне, я раздавлю его гусеницами, вомну в грязь, потом дам задний ход и еще раз проеду по его трупу, и еще, пока его тело не будет расплющено и скромсано, пока он не исчезнет, не перемешается с грязью, пока само не станет грязью». Налипший на траки моей сияющей машины. О, я не буду играть с ним, как играю с твоим другом, потому что твой друг мой враг. Но он враг поверженный, а значит, моя собственность. А Маркифай — предатель и изменник. Его я убью быстро, быстро. Наконец она выдохлась, замолчала, тяжело дыша и роняя слюни, и только тогда Сварог изо всех сил стараясь говорить, как бы между прочим, позволил себе поинтересоваться. «Извини, я глуп, я не понимаю. Это мой друг, который твой враг. Это кто?» Щепка усмехнулась. «Конечно, ты глуп, потому что ты тоже предал меня. Все предатели будут наказаны за свою глупость». «А твой друг — это тот, который оскорбил меня и объявил мне войну. Ему не удалось скрыться в колониях. Я выследила его и 3 года назад поймала. Я, а не Маркифай». У Сварога потемнело в глазах. «Он здесь? А где же еще? Желаете взглянуть, граф?» Экскурсия по владениям Щепки продолжалась. Они остановились в одном из бесконечных коридоров около двери с глазком, и глазок тут же осветился изнутри. В камере зажегся свет. «А почему нет монаха?» — вдруг забеспокоила Щепка. «Где монах? Сбежал? Приведите монаха. Я хочу, чтобы и он посмотрел». Да, логика из ее слов исчезла окончательно. Жалость, которую Сварог поначалу испытывал к боевой подруге, развеивалась, как дым на ветру. 2 вертухаев бросились куда-то по коридору, 3 остались в свите. А вот ответьте ко мне, господа ученые, чувствуя, как откуда-то из желудка медленно поднимается клокочущая волна ярости пополам с омерзением, подумал Сварог. Как при столь очевидном, мягко говоря, помутнении рассудка эта сука умудряется командовать толпой подчиненных, строить боевую машину и всерьез рассчитывать на государственный переворот? Наконец привели монаха, растрепанного, недоумевающего, злого. «В очередь, господа, в очередь на просмотр познавательного сюжета!» Щепка прыснула и издевательским жестом пригласила Сварога смотреть первым. Сварог, сжав зубы, зная уже, что увидит в комнате, и, страшась увидеть, приник к глазку. По комнате, где все, потолок, пол, стены, скудная мебель, матрас, простыня, одежда были ослепительно белого цвета, неустанно ходил от стены к стене худой человек с гривой седых, склокоченных волос. Он то и дело всплескивал руками, яростно жестикулировал, безостановочно шевелил губами, словно вел с кем-то жаркий спор, но в комнате больше никого не было. Потом человек вдруг остановился, резко повернулся и уставился на запертую дверь. Темные круги под выпученными глазами, бледное осунувшееся лицо, нервически подрагивающие уголки рта, но главное — взгляд. Он смотрел на дверь взглядом, который мог принадлежать только совершенно безумному человеку. «Это был Гор Рошаль. Ты должен замкнуть круг», — говорила праматерь. «Вот, пожалуйста, круг замыкается. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот только...» Двое людей, Рошаль и Щепка, некогда близких, а нынче утонувших в шизофрении. Это перебор, знаете ли. Сварог почувствовал тошноту, а сзади раздался дребезжащий смех Щепки. «Вот он, главный враг монитории. И твой друг, да? Я не убила его. Ведь не пристало войну добивать поверженного противника, правда?» Я просто лишила его самого дорогого, что у него, как он считал, было. Пусть живет, но без своего хваленого ума. Словно чувствуя, что снаружи за ним кто-то наблюдает, Рошаль заинтересованно приблизил ухо к глазку с той стороны, и лицо его кошмарно деформировалось, как в кривом зеркале. «Может, хотите пообщаться с дедушкой напрямую?» — хихикнула Щепка. «Могу открыть. Он не кусается». «Зря она сказала эти последние слова. Промолчи, Щепка, возможно, все повернулось бы иначе». Но тут Сварог уже не выдержал, позволил шлюзам открыться, и черная волна ярости захлестнула его мозг, предоставив чужому телу действовать на уровне рефлексов. «Где двое психов, там и третьему место найдется, не так ли?»